Да, повелитель. Хорошо, можешь быть свободен. Теперь вы, Радельфус и Рабастан, теперь поклонились оба брата Лестриндж. Ваша цель, Блэк и вся родня этого Поттера, подстрахуете Долохова, чтобы он не дал промашек. Вы исшеете немного посше него, когда я получу сведения, что мальчишка Поттер успешно пойман. Поедете, сочистите следы. Граница между Нидерландами и ГДР. 7 мая 1996 года. Антонин Долохов искренне рассчитывал, что проскочит незамеченным. Во всяком случае, бумаги на имя некоего Эндрю Дринга, предпринимателя, были выправлены в кратчайшие сроки, всего-то империус на паспортиста наложить. О существовании таких понятий, как закон или право, пожиратель давно уже не вспоминал. Еще с 1941 года. О том, что его кто-то может узнать, он тоже давно не беспокоился. Прошло 50 лет, а свидетели его прошлых похождений давно уже предъявляют претензии кому-то по ту сторону. Лететь напрямик в Москву или Ленинград у него не получилось. Как выяснилось, рейсов на 7 число ни в Шереметьево, ни в Пулково не было, а лорд требовал оперативности. Пришлось лететь в Амстердам, увы, в Париже его тоже могли помнить, и перебираться через границу на поезде. Германские пограничники прошли по всем вагонам, проверили паспорта, и все бы хорошо, да вот только. Герр Деринг, будьте любезны, пройдите с нами. У нас возникли вопросы по поводу вашего багажа. Обошедший вагоны сотрудник Штази-25 оказался весьма внимательным, а потому физиономию, давно числящуюся в международном розыске, под наложенными чарами опознал сразу. А поэтому господин Деринг был вызван якобы для проверки багажа. Выйдя из вагона, Долохов краем глаза заметил каких-то непонятных личностей в штатском, прохаживающихся по перронам пограничной станции. Но едва он зашел в здание вокзала, как все стало ясно. Герр Долохов, Министерство государственной безопасности ГДР, именем Германской Демократической Республики вы арестованы. Это ошибка. Вы меня не за того приняли, завопил Долохов. Я английский предприниматель. Из вас такой же английский предприниматель, Герр Долохов, как из меня японский император, отрезал сотрудник Штази. Вас выдала ваша слишком военная выправка. Кроме того, не думайте, что за 50 лет мы забыли о вас, Герр Штурмбанфюрер, и не смогли бы при встрече узнать вас в лицо. В России до сих пор живы те, кто помнит ваши зверства в годы войны. Но я ничего такого не совершал, продолжал отпираться Долохов, не желая смиряться с тем, что его легенда провалена. В то время я был на британс, договорить он не успел. Офицер Штази кивнул стоявшему поблизости полицейскому, и тот от души приложил пожирателя резиновой дубинкой по спине. Как будем оформлять задержание? Герберст 26. Сопротивлялся аресту, Гауптфельдфебель 27. Дальше мы будем разбираться с ним сами. О задержании давно разыскиваемого штурмбанфюрера СС Долохова, прозванного полесским мясником за его зверство на оккупированной территории СССР в 1941 году, узнали немногие. В прессе сообщение о закрытии еще одного дела о военных преступлениях появилось только спустя 2 недели, когда беглого эсэсовца давно уже повесили. Как и всех его бывших соучастников по злодеяниям, коих удавалось найти живыми. СССР, Ленинград, 9 мая 1996 года. На парад Победы, что прошел по Невскому, Моисей Израилевич приемного внука таки сводил, вместе с 3 родными, впрочем, различия в родстве он не делал ни для кого. Все, свои, всех надо воспитать, да по возможности еще женить каждого. Сам же Гарри ничего подобного за свою жизнь не видел еще ни разу. Ни колонн солдат и матросов из частей Ленинградского военного округа, ни тяжелых танков из 7М, ни болотоходных машин Т-58-28. Пролет над центром города тяжелых бомбардировщиков Ту-95 тоже поражал воображение. В Неву под разведенными мостами вошли корабли с флагами расцвечивания, остановившиеся напротив Петропавловской крепости. Кораблей было мало, все же основные силы славного и героического дважды краснознаменного Балтийского флота находятся не на Балтике, а на море Северном, где базируются в братской ГДР и оттуда периодически, но с истинно пролетарским размахом отвешивают по щупальцам кому-нибудь из особо злостных демократов. Последовавших за парадом массовых гуляний Гарри уже не увидел, ибо дедушка Мойша потащил всех своих внуков в метро, ехать на дачу. Синяя 29 ветка работала, как ей и положено, и уже через полчаса Гарри в числе прочих садился на электричку на станции Удельная финляндского направления. «Вы как раз вовремя», — сказал Марк Моисеевич, едва вся компания вошла в дачную калитку. «Шашлык как раз поспевает». День победы удался на славу. За столом они просидели весь вечер, поднимая бокалы за победу и отмечая еще один год с момента окончания войны. Моисей Израилевич и его сын пили водку, женская часть семьи смаковала крымское вино, Гарри же налили апельсинового сока, который оказался значительно приятнее на вкус, нежели принятый в Хогвартсе тыквенный. Отведал русской водки и Сириус, нашедший сей напиток вкуснее огневиски от английских магов. Отсутствовала только Тонкс, который, по словам Андромеды, очень понравилось в музыкальных заведениях города на Неве, а может быть, и просто общество, разделяющего ее музыкальные вкусы русского лейтенанта. Кто знает, кто знает. СССР, Москва, 13 мая 1996 года. Министр иностранных дел СССР Евгений Максимович Примаченко немало удивился, когда сразу после праздников ему принесли на подпись бумагу, уже согласованную в МВД и КГБ. Бумага содержала требование к парламенту Великобритании выдать для суда некоторое количество подданных Соединенного Королевства, список прилагается. Причем, когда Евгений Максимович начал читать список прегрешений подследственных в полном соответствии с нормами действующего уголовного законодательства, глаза многоопытного и повидавшего всякое министра натурально полезли на лоб. Оказывается, некто Дамблдор, Альбус Персиваль, обвинялся среди прочего в похищении человека в лице гражданина Поттера, Игоря Яковлевича, коему в соответствии с запросом родственника с целью воссоединения семьи предоставлено гражданство СССР. Также фигурировала статья «Незаконное лишение свободы в отношении некоего Блэка, Сириуса Ориона», и тут же распоряжение Верховного предоставить Т. Блэку политическое убежище. И этот список был далеко не полным. Что ж, англосаксов после раскрытия горбачевской оппозиции в СССР не любил никто, а потому Евгений Максимович подписал представленную ему бумагу, не очень-то и раздумывая. Похоже, туманный Альбион опять взорвался, и опять надо поставить его на место. Великобритания, Лондон, 18 мая 1996 года. Позвольте спросить вас, мистер Фадж, ваши люди не совершали ли в последнее время противоправных деяний против граждан иностранных государств? Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор с интересом посмотрел на сидевшего в его кабинете на Даунинг-стрит, 10, коллегу из магического мира. Вроде бы нет, сэр, удивленно ответил Фадж. Тогда как вы сможете объяснить вот это? Мейджор протянул Фаджу несколько пришедших накануне бумаг. Постановление о выдаче для суда гражданина Альбуса Персиваля Дамблдора. Что? Незаконное лишение свободы. Сириус Орион Блэк? Быть такого не может. Похищение человека. Гарри Джеймс Поттер. Подписали. Министр иностранных дел СССР Е.М. Примаченко. Министр внутренних дел СССР Кпуга. Генеральный прокурор СССР Г.Р. Алиев. Но ведь это же обычные маглы, то есть, люди. Какое им до нас дело? К вашему сведению, мистер Фадж, голос премьер-министра можно было резать ножом. К вашему сведению, в России нет и никогда не было отдельного правительства исключительно для магов. Русский закон одинаково действует для всех, кто проживает на территории России. Так что вашими коллегами из России занимается их обычное правительство. Вот оно, значит, как, произнес Фадж. Значит, этот беглый каторжник Блэк каким-то образом оказался в России, не просто оказался, мистер Фадж, русские успели дать ему политическое убежище. Глазам Фаджа предстала еще одна бумага. Предоставить политическое убежище гражданину по политическим мотивам не согласен с властью аристократов, подписал в Жигулевске. Это нынешний русский президент, если вы забыли. Ничего не понимаю. Значит, русские дали этому беглому каторжнику Блэку свое убежище. Но как он, Мордрит его побери, добрался до России? Неужели русский КГБ не знает, что мы объявили его в розыск? Увы, русские совершенно не считаются с нашими законами. Как оказалось, даже если Блэк был осужден по законам Великобритании, стоит ему появиться на территории России, как он уже считается совершенно безгрешным. Мерзавец. Наверняка он не преминул рассказать, как он сам это видел. Не исключаю такой возможности, мистер Фадж. Но вот еще одно, не менее любопытное письмо. Отрекаюсь от британского подданства. Принесло мне больше вреда, нежели пользы. Незаконно лишен семьи. Не желаю иметь ничего общего с нацией лжецов, бандитов и убийц. Гарри Джеймс Поттер, шлюхин сын, и он туда же, вскочил Фадж. «Позвольте, мистер Фадж, вы не у себя в министерстве», — одернул его мейджор. «Сначала проясните мне, кто такой этот Гарри Поттер и чем он так у вас знаменит, что упоминание его имени подействовало на вас как красная тряпка на быка. Это один из учеников нашей школы Хогвартс, непонятно почему считающийся протеже ее директора Дамблдора. Старик трясется над ним, как курица над цыпленком. До меня месяц назад доносились слухи, будто он исчез при невыясненных обстоятельствах. Но как такое возможно? Если бы это было мне известно, мистер Фадж, я бы у вас этого сейчас не спрашивал. Но когда на мое имя ни с того ни с сего приходит официальная бумага из Москвы, в которой глава советского правительства требует выдать для суда одного из ваших, да-да, именно ваших подопечных, мистер Фадж, ведь, кажется, именно вы возглавляете сообщество британских магов. Вообще-то да, сэр. Тогда разберитесь с вашими делами, черт возьми. У моего кабинета и у меня лично и без магов достаточно проблем. Вам напомнить, что экономика Великобритании после провала в Афганистане находится в глубочайшей заднице со времен окончания Второй мировой войны. Русские сговорились с этим сыном Ишака Хусейном и выдавили нас из Ирака, и иракская нефть теперь для нас недоступна. Фунт дешевеет, скоро курс упадет ниже критической отметки. Ольстер грозит отделиться от короны и перейти под власть Дублина. В Шотландии тоже поднимают голову сепаратисты. Но нет же, проблемы приходят оттуда, откуда мы их не ждали. И теперь Россия заявляет нам протест, требуя выдать для суда кого-то из ваших. Вы им что-то ответили, сэр? Нет, конечно, Британия никого не выдает, но вам я все-таки скажу. Наведите у себя порядок. Вам еще сказочно везет, что об этих проделках еще не знает Ее Величество. Хотя насчет короны я бы поостерегся что-то прогнозировать. Надеюсь, больше ничего, сэр? Пока ничего, мистер Фадж. Пока. Не смею вас больше задерживать. Великобритания, Лондон, 19 мая 1996 года. Что вы творите, Дамблдор? Кричал министр магии на директора Хогвартса. Из-за ваших непонятных игр я вчера получил нагоняй от магловского премьер-министра. Почему? Удивился Дамблдор. Вот, посмотрите, полюбуйтесь на плоды трудов своих. Фадж помахал перед носом директора Хогвартса стопкой бумаг. Как оказалось, пропавшего месяц назад мальчишку Поттера неизвестно как занесло в Россию. А тамошние Авроры, или как они называются в России, милиция, помогли ему отыскать родственников. Но мало нам было одного Поттера, вслед за ним рванул и Блэк. «Блэк, он что-то им сказал? Мне это неизвестно», — Дамблдор ответил Фадж. «Но вот у меня в руке распоряжение русского президента Жигулевски, в котором написано о предоставлении Блэку политического убежища как несправедливо осужденному. Вас же, Дамблдор, русские требуют выдать для суда, как здесь написано, по обвинению в незаконном лишении свободы в отношении Блэка, как для суда». Видимо, Блэка они все же допросили, и содержимое бесед очень им не понравилось. Поттеру, кстати, предоставили гражданство России, и он теперь вне нашей юрисдикции. Мерзавец, неблагодарный мерзавец, я столько для него сделал, а он, как выяснилось, Дамблдор, он тоже считает, что ваши действия в отношении него были неправомерны, а потому русские обвиняют вас в похищении человека и нарушении порядка усыновления, опеки и попечительства. Что? Вскочил Дамблдор. Так он их нашел? Кого их? У Джеймса Поттера в России жил дядя, кажется, его звали Моисей. Они указали в завещании, что право опеки над Гарри в случае смерти Джеймса переходит именно к этому Моисею или к его детям. Но Гарри был нужен мне во имя общего блага. Кстати, Дамблдор прервал разглагольствование директора Фадж. В письме от русских, помимо вашей фамилии, фигурируют имена некоего Северуса Снипа, а также мадам Амбридж, каковая сейчас также преподает у вас. Это я еще не говорил о достопочтенных членах общества, которых русские почему-то называют члены национал-фашистской террористической организации «Пожиратели смерти», в числе которых благородный джентльмен Люциус Малфой. А этот уже откуда? Не исключаю, что это Поттер и Блэк постарались русскими руками свести счеты со всеми своими недоброжелателями. Долорес неоднократно сообщала мне о том, что Поттер не следует школьному уставу, а в день его исчезновения она собиралась накрыть какое-то организованное этим же Поттером тайное общество, но мальчишке и след простыл. А Северус был старинным врагом Блэка, еще когда они оба учились в школе, да и Гарри явно унаследовал нелюбовь к нему от своего отца. Вы понимаете, что все это значит, Дамблдор? Взорвался Фадж. Это значит, что наше общество на прицеле у русских. Если мы откажемся выдать вас, их агенты КГБ могут нанести нам визит. А если не смогут вас выкрасть, то они вас попросту уничтожат, как это сделали в прошлом году с вашим доверенным лицом Шам. Шем, вы имеете в виду покойного мистера Шимпанадзе? Да, его самого. Вы еще перед моей предшественницей, мадам Бигнольд, расписывали в красках те выгоды, что получит Британия от прихода Шимпанадзе и его патрона Горбачева к власти. А что в итоге? Всю русскую оппозицию схватил КГБ, Горбачева повесили, и уцелел именно этот ваш Шимпанадзе, укрывшийся у нас. Так нет же, его в прошлом году нашли повешенным на люстре у него же на вилле. А всю охрану, среди которой, между прочим, были и наши люди, нафаршировали свинцом, словно загнанных кабанов. Причем убийцы скрылись в Ирландии, которая откровенно аплодирует всему тому, что творят русские. Но как может старик Крюков, который сейчас председатель русского КГБ, быть способным на такие действия? Забудьте о Крюкове, Дамблдор, устало опустился в кресло Фадж. Ему осталось немного. Сейчас туда на руководящую работу пришел какой-то комиссар Путилов, о котором мы знаем лишь то, что он стажировался у немцев в Штази. А они, немцы, даже после прихода русских отнюдь не растеряли своих еще гестаповских навыков. Только вместо России обратили их на нас. Что же делать? Что же делать? Обеспокоенно спросил Дамблдор. Кто же мог знать, что побег Поттера поднимет такую лавину? Как этот неблагодарный мальчишка вообще решился на побег? Дамблдор, кто, в конце концов, директор Хогвартса, я или вы? Следите сами за своими студентами. Если Поттер от вас сбежал, так разберитесь, как и почему это произошло. Только сами, без моего участия. Если что-то найдете, поставите меня в известность. А Блэка оставьте мне, его я буду искать сам. Не смею задерживать, Дамблдор. Великобритания, Хогвартс, 19 мая 1996 года. Вот же жук этот Гарри. Сидит там в своей России на всем готовом и даже не думает оттуда возвращаться, как обычно причитал Рон. А мне тут проблему с Амбридж в одиночку разгребать. Кхем, кажется, у вас какие-то затруднения в поиске вашего друга, мистер Уизли. Откуда-то возникла Амбридж? Если я правильно расслышала, мистер Поттер находится в России? Да, профессор Амбридж, моментально раскололся Рон. Мы опять получили от Гарри письмо. Он находится в Петербурге и прекрасно себя там чувствует. Ну что ж, это совершенно меняет дело. По жабе улыбнулась Амбридж. Передайте своему приятелю, что как пропустивший уже месяц занятий он стал в очередь на исключение, а как не сдавший экзамены, причем я очень сомневаюсь, что он с таким отношением к учебе их сдаст, он будет изгнан не только из Хогвартса, но и из магического мира. А что это значит, профессор Амбридж? Это значит, мистер Уизли, что ему сломают палочку, сотрут память и сошлют к его опекунам Макглам навеки. Что ж, спасибо за помощь, мистер Уизли, 10 баллов Гриффиндору за сотрудничество с преподавателем. Я даже не думала, что хоть один член вашей семьи окажется столь благоразумен. Вы меня приятно удивили. Идите на занятия, мистер Уизли. Рон недолго радовался полученным 10 баллам. Предательство вскрылось уже вечером, и Фред и Джордж с большим удовольствием устроили непутевому братцу темную. Общее собрание всего Гриффиндора вынесло приговор Рона полностью игнорировать, а, случись его новой покровительнице убраться из Хогвартса ко всем дементорам, туда же уберется и Рон. СССР, Ленинград, 23 мая 1996 года. Ну что ж, Гарик ибн Яша, твое обучение подходит к концу, как обычно, провел руками по бороде Хаттабыч. Ты замечательно справился, мой юный друг, и осенью ты вполне сможешь поступать в любое учебное заведение нашей страны, неважно, чародейское или нет. Спасибо, Гассан Хаттабович, смутился Гарри. Вы уверены, что меня туда примут? Уверен, а Гарик ибн Яша обязательно примут. Самое главное, поверь в себя, и все у тебя получится. На этом я заканчиваю наш урок, но был бы рад еще раз с тобой побеседовать. Спасибо, Гассан Хаттабович. До свидания. Попрощался Гарри со старым джинном и вышел на улицу, направляясь домой. Домой. Вот так вот незаметно город на Неве стал для Гарри новым домом. А дальняя русская родня стала для бывшего гриффиндорца той самой семьей, которой ему так не хватало. Кроме того, именно русские добились того, чего Гарри так страстно желал последние два года. Они дали убежище Сириусу и выдвинули иск против англичан за то, что те посадили невиновного. Конечно же, Фадж и Амбридж взвоют, когда об этом узнают. Теперь в Англии лучше не показываться. Хорошо, здесь, в России, Великобританию не любит, значит, беглецам оттуда здесь ничего не грозит. 22. Город Зеленогорск относится к курортному району Ленинграда, несмотря на территориальное удаление от центра города. Так что поездки на электропоездах не далее СТ Зеленогорск являются передвижением внутри города и подписка о невыезде, взятая с Сириуса, нарушена не будет. 23. В доме 13 на улице Рубинштейна располагался ленинградский рок-клуб. Именно там получили признание такие группы, как Кино или Алиса. 24. Большой дом, так в народе называют дом 4 на Литейном проспекте. 25. Штази, НЕМ, Стаси, СОКР, от Министериум Эферстат Сичерхит, Министерство государственной безопасности, общеупотребительная аббревиатура политической полиции ГДР, до сих пор считающийся одной из самых эффективных спецслужб в мире и по ряду показателей соперничающий даже с советским КГБ. 26. Штабс-офицерский чин в германской армии, соответствует званию полковника. 27. Унтер-офицерский чин в германской армии, примерно соответствует званию старшины или прапорщика. 28. Выдуман автором сих строк, по внешнему виду больше всего напоминает опытный образец объект 279. 29. Имеется в виду вторая линия ленинградского метрополитена, также именуемая Московско-Петроградской, и соединяющая центр города с петроградской стороной и железнодорожными платформами Купчино и Удельное. Глава 8. Призлым за предобрейшие. Он ангел, он демон, он такой заводной, но вместо крыльев фанера гремит за спиной. Опереточный паяц, надушенный хрен, он ждет для страны больших перемен. Главное, вовремя вильнуть бедром. Будь ты на трибуне хоть помойным ведром, и не важно, что петь, важней, кому дать, у него никогда не скрипит кровать. ДДТ фонограммщик. Великобритания, Лондон, 23 мая 1996 года. Стало быть, сэр, наш герой оказался вовсе не героем, спросил у Дамблдора редактор газеты «Ежедневный пророк». Увы, но это так и есть. Как бы это ни было прискорбно, но он предпочел забыть о своей героической роли в нашем обществе и эмигрировать в Россию. Почему именно туда? Возможно, у него в России нашлись какие-то контакты. Дамблдор никогда никому не открывал всей правды. Он же в прошлом году участвовал в турнире трех волшебников и общался с чемпионом из Болгарии. А Болгария вот уже 50 лет как в красном блоке, и до этого вполне симпатизировала русским. Но почему он вдруг решился покинуть Британию, сэр? Этого я не знаю. Надо для начала спросить его самого. Возможно, он не сошелся взглядами с кем-то из моих преподавателей, или чем-то еще. Если пожелаете, я могу пригласить на собеседование друзей юного Гарри, Рональда Уизли и Гермиону Грейнджер. Были бы вам признательны, сэр. Так за этим дело не станет. Уже сегодня они будут у вас. Спустя пару часов Рон и Гермиона действительно появились в редакции. «А, это вы, мистер Уизли и мисс Грейнджер», — обрадовался редактор. «Начнем, ну-с, что вы смогли бы рассказать о своем пропавшем друге? Он мне больше не друг», — подскочил Рон. «Из-за него я получил по морде от своих же братьев. Что за новости? Поведайте-ка нам, пожалуйста, об этом прискорбном событии. О чем тут еще говорить? Я не желаю об этом упоминать. Позвольте мне сказать», — попросила редактора Гермиона. «Мисс Грейнджер, вы что-то хотите рассказать?» «Конечно, хочу. Я надеюсь, что я хотя бы так вразумлю Гарри, умудрившегося сбежать из школы в самый разгар учебного процесса. Вы помните, как обстояло дело?» «Конечно, помню. Месяц назад Гарри, идя с последнего урока, вдруг куда-то свернул, и больше в тот день в нашей гостиной не появлялся, не видели его и в спальне. Как только об этом узнала профессор Амбридж, она сразу же сняла с нашего факультета 100 баллов. Лишь две недели спустя после таинственного исчезновения Гарри мы получили от него письмо, из которого узнали, что он, оказывается, каким-то образом покинул школу, добрался до России, и теперь находится в городе Петербурге у каких-то людей, кого он называет своими родственниками, и прекрасно себя чувствует. Он раньше не говорил о каких-то родственниках в России, нет, все, о ком мы знали, это его магловские опекуны, у которых он проводит все лето. Сейчас же он написал нам, что в России, оказывается, живет какой-то дедушка Моисей, якобы приходящийся ему двоюродным дедом по отцу. А говорил ли он, что собирается сбежать? Мы об этом не знали. Да он вообще-то доверял нам. А с чем может быть связано заявление Рональда Уизли о том, что собственные братья с ним подрались? Рональд рассказал профессору Амбридж о том, где находится Гарри Поттер, и она наградила его 10 баллами за образцовое поведение. Но Фреду и Джорджу, это его старшие братья, это не понравилось, и они устроили в гостиной какой-то примитивный мордобой. Но когда я собралась отчитать их за неподобающее волшебникам поведение, те наградили меня свиным пятачком вместо носа, который я не смогла свести 3 дня, и прежде чем я рассказала о драке профессору МакГонагаллу, они оба исчезли из школы, и никто не знает, где они теперь находятся. Но и это еще не все. А в чем дело? Они, в общем, подложили в кабинете профессора Амбридж навозную бомбу, взорвавшуюся на следующий же день. Амбридж заочно исключил обоих из школы, вставил слово Рон, потому что для этих двоих дружба с этим беглецом Поттером важнее семейных уз. Больше я не считаю их своими братьями. Номер ежедневного пророка, пошедший в печать, выделялся ярко горевшим заглавием на первой полосе. Мальчик, который сбежал. Оперативно вызванная Рита Скитер расстаралась на всю катушку и не поскупилась на выражение, изрядно измазав помоями репутацию беглого гриффиндорца, который, по мнению газет, предал доверие магической Британии и сбежал в Советский Союз, в самое расположение злейшего врага этой самой Британии. Причем, что самое плачевное, достать беглеца едва ли представлялось возможным. Как Дамблдору стало известно вечером того же дня из доставленного ему на стол экземпляра советской чародейской правды, ГДРовские пограничники 2 неделями ранее задержали бывшего штурмбанфюрера СС Антонина Долохова. Арестованный был передан в КГБ, допрошен и повешен как нацистский преступник. Значит, Том все же решил действовать. Долохов, он же был одним из его слуг еще тогда, в ту войну. Нейтральные воды Северного моря. 23 мая 1996 года. Эсминец «Гордый», приписанный к военно-морской базе Вильгельмсхафен, месту базирования Атлантической эскадры Балтийского флота, совершал патрулирование нейтральных вод вдоль английского берега. Пускай между Советским Союзом и ГДР, с одной стороны, и капиталистической Британией, с другой стороны, и не велось на данный момент никаких боевых действий, но, как говорится, с медведем дружись, а за ружье держись. Тем более, что сами англичане за те полвека, что прошли со времен победы в Великой Отечественной, нарываться на неприятности отнюдь не перестали. Вот и сейчас эсминец шел на юг, обшаривая локаторами пространство и находясь в готовности немедленно сообщить в штаб о какой-то нештатной ситуации. Человек за бортом. Зоркий матрос заметил качающуюся на волнах оранжевую надувную лодку. Катер на воду. Отдал команду вахтенный офицер капитан-лейтенант Симонов. Спустили катер, и он подошел к этой самой лодке. Внутри были обнаружены 2 совершенно одинаковых с виду рыжеволосых парней, сжимавших в руках какие-то чемоданы и узлы. «Эй, на шлюпке, перебирайтесь к нам!» — прокричали с борта катера по-русски и по-английски. «Спасибо, спасибо!» Оба рыжих перебрались на катер, не забыв втащить за собой все свои вещи. «Кто такие будете?» — спросил главстаршина Петров. «Я Фред Уизли». «А я Джордж Уизли. Мы сбежали из Англии за то, что, когда учились в школе, съездили по морде своему братцу, а об этом пообещали настучать преподавателям. Вот мы и решили последовать примеру своего друга, которого месяц назад занесло аж в Петербург, то есть, по-вашему, Ленинград. Так вы что, убежище у нас хотите получить?» — удивился моряк. «Если вы позволите, то мы вам очень пригодимся, а уж быть благодарными мы умеем». Нежданных пассажиров припроводили на борт эсминца, и корабль двинулся в путь дальше. Гости оказались весьма доброжелательными людьми, склонными к сотрудничеству, поэтому командир «Гордого» принял решение доставить их на базу. Вечером встретились со своим же эсминцем «Достойный», шедшим на базу, на него близнецов с их поклажей передали. Великобритания, особняк семьи Малфой, 23 мая 1996 года. Северус Снейп выл волком, скорчившись на полу от очередного круциатуса. «Северус, что ты мне сказал?» Вальдемарт был в ярости от неудачи. «Ты сказал, что мальчишка Поттер в России. Не было ли это приманкой?» «Какой приманкой, повелитель? Сегодня я узнал, что Долохова, которого я послал схватить мальчишку, арестовали в Германии и повесили. Не было ли это сговором? Клянусь собственной жизнью и магией, Я даже в мыслях не мог ни о чем таком подумать. Может быть, ты и не думал. Только наши ряды лишились еще одного из верных сторонников. И теперь мне придется посылать братьев Лестриндж на поимку мальчишки, чтобы они сделали то, что не смог Долохов. Они, в отличие от него, не были в Германии ни разу. Повелитель, я знаю, почему Долохова арестовали, вставил слово Руквуд. И почему? Прошипел Вальдемарт. В России военные преступления не имеют срока давности, то есть не имеет значения, сколько лет прошло с тех пор, даже 50. Но это ше простые маглы, и к тому ше грязные славяне, ответил Вальдемарт. Что они себе воссомнили, они сами так не думают, повелитель, суки, надо их проучшить. Радольфус, Рабастан, подойдите сюда, вы поедете в Россию и принесите мне оттуда мальчишку Поттера. Он должен быть захвачен живым, я убью его сам. ГДР, военно-морская база Вильгельмсхафен, 26 мая 1996 года. Так значит, Фред и Джордж Уизли, 78 года рождения, начал писать протокол особист, майор госбезопасности Антощенко. Да, сэр, все точно, по своей привычке ответили близнецы. По какой причине вы решили эмигрировать из Великобритании? Тут история длинная. Мы были студентами частной школы Хогвартс, это в Шотландии. У нас вышло крупное недоразумение с преподавателем Амбридж из-за нашего друга, которого зовут Гарри Поттер, и который месяц назад таинственным образом исчез, чтобы потом оказаться в русском городе Ленинграде. Так вот, наш непутевый братец Рональд рассказал обо всем нашей преподавательнице. Мы устроили ему темную, но его подружка, Гермиона Грейнджер, зубрилка несчастная, настучала обо всем нашему декану и самой этой Эмбридж. Мы решили уйти, при этом хорошенько с ними попрощались, а потом двинули к ближайшему берегу, купили на последние деньги лодку и уплыли в море. Везучие вы парни, честно вам скажу, ответил близнецам особист. В море, на резиновой лодке, вам крупно повезло, что море было спокойным, да вас наш эсминец обнаружил. Так, вы говорите, что вас кто-то из наших может опознать. Да, в Ленинграде живет сейчас наш друг, Гарри Поттер. У него там оказался двоюродный дед, по имени Моисей. Так Гарри сейчас у него. Что ж, я свяжусь со своими ленинградскими коллегами. Пусть спросит этого самого Гарри Поттера, знает ли он вас. Должен знать. Спасибо, сэр. СССР, Ленинград, 28 мая 1996 года. Вы дело по нашему интуристу никуда еще не задевали? Спросил майор Шишкин, зайдя в кабинет убойного отдела. Нет, Анатолий Палыч, вон, Паша и эта иностранная стажерка его сейчас читают, сказал Вася Рогов. Лейтенант Журбин на самом деле сейчас читал дело интуриста и рассказывал что-то явно заинтересованный нимфодритонкс, занявший в убойном отделе должность стажерки. Должность сия была согласована с Сан Санычем по коллективной просьбе Моисея Поттера, Андромеды Тонкса и самого Шишкина. Учитывая, что семейство Тонксов явно намеревалось остаться в Советском Союзе, ибо билеты они взяли в один конец и назад не собирались, то самой Тонкс это было только на пользу. Да и не только это, отношение с лейтенантом, уважающим русский рок не меньше ее самой, только прогрессировали. Началось же все с похода в рок-клуб на Рубинштейна, а там в тот день как раз Наутилус выступал. А в чем дело, Анатолий Палыч? Оторвался от беседы Журбин. Тут мне от Сан Саныча поручение выпало. Оказалось, в ГДР сейчас допрашивают неких. Шишкин глянул в бумажку, которую держал в руках. Фреда и Джорджа Уизли, так они и утверждают, что знакомы с нашим интуристом. Наш эсминец 23-го подобрал их в море и сдал на базу. Так сейчас флотские пробивают по линии КГБ, ну, а чекисты с нами связались. Ага, так, сейчас, Журбин пролистнул материалы дела. Точно, упоминал он таких, граждане Фред и Джордж Уизли в списке числится. Тонкс что-то сказал лейтенанту. Вот, и наша гостья тоже говорит, что их знает, они 3 года в одной школе учились. Говорит, великие специалисты по части гадости ближнему своему, такие нигде не пропадут, усмехнулся Шишкин. Что ж, Журбин, свяжись с интуристом или его дедом, пусть приедут, а я попрошу, чтобы тех двоих по мере возможности передали нам. По делу они проходят как свидетели, значит, допросим их. СССР, Ленинград, 1 июня 1996 года. Очередного письма от Гермионы Гарри однозначно не ожидал, поэтому достаточно большой конверт, доставленный почтой из Англии, оказался для него сюрпризом. Довольно неприятным, надо сказать, сюрпризом, стоило бывшему Гриффиндорцу ознакомиться с содержимым посылки. С номером газеты «Ежедневный пророк», извлеченным из конверта, пожелал ознакомиться дедушка Мойши. Газета была та самая, с громким заголовком «Мальчик, который сбежал», и словоизлияниями Дамблдора, Рона, Гермиона и многих прочих. Естественно, реакция ветерана не заставила себя долго ждать. Как я и говорил тебе, Гарик, в этой вашей Англии на людей смотрят и оценивают их не так и не потому, что они представляют собой как люди, а потому, что они могут дать, точнее, что с них можно взять. Говоришь, тебе когда-то пели словословие? Да, дедушка. Когда я в первый раз попал в Хогвартс, то все на меня смотрели. Ну вот, а стоило тебе попасть до нас, так герой тут же стал злодеем. Что там, кстати, твоя эта подруга написала? Дай-ка взглянуть, Энда. Погорячился я немного, называя ее твоей подругой, озадаченно сказал дедушка Мойши после прочтения письма. Гарри Джеймс Поттер, как староста факультета спешу тебя уведомить, что ты официально исключен из школы как пропустивший месяц занятий и тем самым недопущенный к экзаменам. Не знаю, что и как подвигло тебя бежать из Англии, но с твоей стороны это выглядит более чем бесстыдным. Ты же знаешь, и мы все это знаем, что ты нужен нам для борьбы с Волдемортом. Но ты предпочел предать нас и нашу дружбу с тобой во имя неизвестно чего. Более того, твой пример оказался заразителен. Вслед за тобой из школы исчезли неизвестно куда Фред и Джордж Уизли, накануне до полусмерти избившие Рона за то, что он сказал Амбридж, где ты оказался. Мои же увещевания и призывы к решению вопроса миром они напрочь проигнорировали. Единственное, что еще может тебя спасти, это твое срочное покаяние перед Дамблдором. Ты же знаешь, что и он, и я желаем тебе только добра. Поэтому тебе нужно срочно вернуться в Англию и извиниться за все, что ты совершил. Надеюсь, что газета, которую я приложила к письму, поможет тебе вернуться на путь истины. Гермиона, это называется, как в том фильме, «При злым за предобрейшие», подытожил дедушка Мойши. Ты к ним со всей душой, а они тебе в душу. Вот именно, дедушка, ответил Гарри. И это ведь не в первый раз. Гермиона еще на третьем курсе, когда Сириус прислал мне новую метлу, сообщила об этом профессору МакГонагаллу, и метлу забрали на проверку. Вот видишь, для нее настучать, как стакан воды выпить. Мы что на войне, что после нее таких крыс, как она, очень не любили, и если удавалось выловить, то били всем взводом или всей группой. Зуб даю, что и с этими твоими друзьями тоже не все так гладко, как она написала. Когда они примерно наказали своего непутевого братца, то она, скорее всего, заложила их учителям, вот они и сбежали, чтоб не попасть под наказание. Вот это более похоже на правду. Амбридж очень любит наказывать людей. Да, да, да, я помню, в каком виде ты впервые появился на мои глаза. Скелет ходячий, я таких с войны не видел. Да еще шрамы эти, один на лбу, второй на руке, еле залечил оба. Уж не она ли тебе их наставила? Тот, что на руке был, она и наставила. А тот, что на лбу, это от Волдеморта, тогда, когда он убил моих родителей. Ну, слава богу, залечил я и это. Теперь еще глаза тебе поправить, очки снимешь, и точно никто тебя не узнает. Как ты мне как-то сказал, тебя там только по очкам да шраму на лбу узнавали. А так ни того, ни другого, рядом пройдут и не заметят. Еще она тут какого-то покаяния требует. И ни в чем тебе каяться, ты ничего не совершал. Наоборот, это Дамблдор у нас с тобой должен прощения просить, за то, что нарушил завещание твоего бедного папы и не позволил мне забрать тебя на воспитание. Знаешь что, Гарик, дедушка Мойши сложил письмо и газету обратно в конверт. Давай-ка мы с тобой покажем вот это вот всем нашим знакомым с Литейного. Если они и впрямь намерены довести дело до логического завершения и изрядно подпортить этому бородатому пацу все его великие замыслы, то это может им пригодиться. Она тут еще пишет про Фреда и Джорджа. Ну, ты помнишь, кто они такие, я говорил, сказал Гарри, на что дедушка Мойши согласно кивнул. А ведь позавчера у нас из милиции спрашивали, знаю ли я их. Спрашивали, да, и ты ответил, как есть. Вот же ловкачи, бежать из Англии на резиновой лодке, надеясь только на удачу, что наш корабль пройдет поблизости и их заметит. Причем, что самое характерное, их таки заметили. Ну, эти двое однозначно нигде не пропадут. СССР, Ленинград, 3 июня 1996 года. Ну и дела, только и смог сказать Журбин, когда закончил вести допрос доставленных с Варшавского вокзала братьев Уизли. «Такого я еще не видел. Не только ты, Паша», — сказал Любимов. «На моей памяти на лодках через море только рыбаки собирались, и то по пьяни. Так тут у нас хотя бы расстояние меньшее, сравни нашу Маркизову лужу 30 с Северным морем. Макс, помнишь Леву Соловейчика? Его еще потом контора к себе с повышением забрала, такое забудешь», — ответил Верегин. «Как он тогда рассказывал, Кузьмич, приятель его, лишку выпил и вместо его кордона они на своем катере в Финляндию заплыли, в шхерах запутавшись. И ладно бы сами, еще генерала Иволгина с собой потащили, того самого, что Псковской воздушно-десантной командует. Проблема была обратно вернуться, когда поняли, куда попали. Ага, и потом оказалось, что водку забыли, которую туда привезли да в сарай сгрузили. Пришлось второй раз туда ходить, забирать, весь отдел, за исключением еще не посвященных в эти дела Журбина и Тонкса и не понимающих русский язык Фреда с Джорджем, дружно захохотал. Тот образный и содержательный рассказ Льва Соловейчика, в те времена, майора милиции, а ныне подполковника госбезопасности, в большом доме помнили многие. «А вот что теперь с вами делать», — повернулся Журбин к близнецам. «Кстати, вы тут говорили, что вы оба великие специалисты по части испортить жизнь ближнему своему. Так, это так, сэр, это про нас», — наперебой сказали близнецы. «Еще вы говорили, что хотите получить убежище у нас». «Конечно, хотим. Наш друг Гарри где-то здесь, и мы пришли следом. Тогда не хотели бы вы нам помочь? Работа как раз по вашей части. Обижаете, сэр? Если где-то мы можем приложить руки, то мы должны это сделать». «Очень хорошо. Тогда давайте мы с вами сейчас пройдем к вашему коллеге и товарищу по интересам. Он попробует объяснить вам». «А давайте, сэр, пойдемте». «Куда ты их, Паша?» — спросил Рогов. «К Черныге отведу, покажу еще записи этих двоих обормотов. Пускай втроем головы поломают. А, ну тогда давай, веди». Капитан Черныга, едва Журбин объяснил ему, по какому профилю работают двое добровольно сдавшихся персонажей, двое из ларца одинаковы с лица, как он их окрестил, сразу же нашел в них родственные души. Так что долго объяснять никому ничего не понадобилось, и братья Уизли вскоре ввязались в продолжительную научную дискуссию по части «Как испортить жизнь тому, кто об этом еще не догадывается» и некоторым похожим темам. Того, что могли предложить близнецы, с лихвой хватило бы не на одну докторскую диссертацию. СССР, Ленинград, 4 июня 1996 года. «Дедушка, дедушка, вон они!» Гарри показал Моисею Израилевичу настоявших у выхода из метро Петроградская близнецов Уизли. «Дред, Фордж, как я рад вас видеть!» Подбежал к ним Гарри. «Гарри, дружище, знал бы ты, как мы рады тебя видеть!» Близнецы обрадовались не меньше. «С тех пор, как ты исчез, у нас в школе творилось такое, что мы и сами решили последовать твоему примеру». «Меня уже тут порадовали», — ответил Гарри. «Гермиона прислала письмо с газетой, откуда я узнал, что, оказывается, вы дали по морде Рону за стукачество. И правильно, Амбридж, наш враг, а с врагами мы не сотрудничаем. Полностью с вами согласен. После той кучи дерьма, что они с Гермионой вылили на меня, я и сам уже начинаю сомневаться, были ли они мне друзьями. Ну, в нас можешь не сомневаться, мы тебя не предавали, вижу, друзья. Кстати, это мой дедушка Моисей, у которого я сейчас живу. Оказалось, что именно ему мои родители завещали опеку надо мной. Дедушка, это мои друзья Фред и Джордж, о которых я тебе много рассказывал. Хорошие друзья у тебя, Гарик, если не предали да заступились. А вот с вами, молодые люди, я имею побеседовать отдельно, и ваш приятель Сириус Блэк тоже, думаю, был бы рад вас видеть. Так он здесь? На два голоса спросили близнецы. Здесь, здесь, тут недалеко, на моей даче. Мы с Гариком, кстати, туда и собирались, вот теперь вчетвером и поедем. Великобритания, Хогвартс, 6 июня 1996 года. Странно как-то, не переставала удивляться Гермиона. 2 недели как отправила письмо Гарри, а он и не думает здесь появляться. И писем не пишет, вставил слово Рон, проживавший очередную порцию еды. «С чего вы думаете, что он стал бы вам писать?» – удивился сидевший чуть поодаль Невилл Лонгботтом. «После той травли, которую учинили в пророке, я еще удивляюсь, как он вас крикунами не закидал. Хотя кажется, я не уверен, что еще не закидал». «В каком смысле?» Синхронно удивились Рон и Гермиона. А вон, посмотрите. Между тем точно на обоих гриффиндорских старост пикировали совы с конвертами в лапах. Сбросив посылки, они тут же улетели. Рону достался конверт красного цвета. Едва Уизли 6 его открыл, как вниманию всего Хогвартса предстало изображение какого-то бородатого мужика с посохом, который громким голосом произнес: «Лукавый призлым заплатил за предобрейшие, сам захотел царствовать и всем владеть, повинен к смерти». Впрочем, сие было только началом. Из дальнейшей гневной тирады всем обитателям древней английской школы стало ясно, что представляет собой Рон Уизли как личность, член общества и еще множество иных определений. Многие из тех, кто не питал перед гением Дамблдора никакого пиетета, подумали про себя, что, услышь сие молли Уизли, мамаша непутевого гриффиндорца, она бы умерла со стыда, настолько омерзительные склонности в половых связях ей приписывали. Кто составил и отправил такое послание, никто так и не узнал. Обратного адреса на конверте не было, а едва бородатый мужик закончил ругаться и исчез, то конверт разлетелся на конфетти. Посылка Гермионе была более скромной, и ругаться матом не начинала. Но из ее содержимого всему Гриффиндору стало понятно, что сбежавший полтора месяца назад Гарри Поттер отнюдь не собирается возвращаться назад. Гермиона, кто дал тебе право вмешиваться в мою личную жизнь? Если ты думаешь, что в силу нашей былой дружбы ты можешь вертеть мной как хочешь, то ты глубоко ошибаешься. И уж тем более не стоило привлекать сюда и Дамблдора. Из того, что я узнал от своего деда, именно он, Дамблдор, виноват в том, что спрятал меня у Дурсли от законных опекунов. А раз уж Амбридж исключила меня из школы, не с твоей ли, кстати, подачи, то мне и подавно нечего делать ни в Хогвартсе, ни в Англии. Каяться мне ни в чем и ни перед кем, я ничего преступного не совершал. Если же вы начали меня травить, намереваясь таким образом вернуть назад, поздравляю, у вас ничего не получилось. Так что вы уж теперь как-нибудь сами справляетесь, без меня, Гарри. Что он себе возомнил? Взвелась Гермиона. И этого мерзавца я еще считала своим другом. Каков спрос, таков и ответ, ответил ей Невилл. Если бы ты не разводила травлю Гарри в пророке, он, может быть, и вернулся рано или поздно. А теперь ты сама, своими руками оттолкнула его. Я еще удивляюсь, как он еще сдержался от ругани. Хотя в одном он прав, тебе и впрямь не стоило закладывать его перед Амбридж. Неудивительно, что ни тебе, ни Рону он больше не доверяет. 30 имеется в виду мелководная восточная часть Финского залива, Невская губа, к востоку от острова Гогланд. Глава 9. А за Хинвей, мы в Жмеринку поедем. Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться с врагами, и песню допеть, и нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня. В горячей крови. Песня из КФ «Новые приключения неуловимых». Великобритания, Лондон, 10 июня 1996 года. Вызывали, мистер Фадж, прошла в кабинет министра магии мадам Боунс. Там, помимо самого хозяина кабинета, уже находилось и ее непосредственное начальство в лице Руфуса Скримджера, директора департамента магического правопорядка. «Да, Амелия, я вас вызывал, у меня для вас есть кое-какое поручение, я вас слушаю. Дело касается этого беглеца Блэка. Как выяснилось, этот каторжник месяц назад объявился в России, и более того, успел неизвестно как получить там политическое убежище как неправедно осужденный. И русские, что удивительно, пошли ему навстречу. Это еще почему?» – удивилась мадам Боунс. «Видимо, из-за той большой неприязни, которую в России испытывают к нам. Русские оказались настолько любезны, что прислали нам ноту за личной подписью их президента, мистера Жигулевски, где говорилось как раз об этом. Вот, ознакомьтесь, пожалуйста». Фадж протянул мадам Боунс ту самую папку с бумагами из Москвы, содержимое которых послужило причиной недавнего нагоняя от премьер-министра. «Ничего не понимаю», – произнесла мадам Боунс, ознакомившись с нотами и постановлениями. «Судя по тому, что написали русские, Блэк не совершал никакого преступления, а потому является заведомо невиновным. И он успел выдвинуть встречное обвинение в адрес Дамблдора. Так и есть, Амелия, Фадж был сама любезность, и предъявленное Дамблдору обвинение наложилось на что-то, уже имеющиеся у русских. Вот только что они еще успели на него найти. Увы, мистер Фадж, это мне неизвестно», — ответила мадам Боунс. «Русские, насколько я их знаю, не очень склонны раскрывать подробности тех процессов, которые они ведут. Обычно они знакомят нас с результатами, и результаты эти практически всегда не радуют. Вы говорите, что у вас есть какие-то связи в России. Были, в свое время я была знакома с одним из офицеров КГБ, но я давно уже с ним не общалась, и даже не знаю, остался ли он на службе. Как вы уже, может быть, знаете, туда пришло много новых людей, а по причине преклонного возраста их председателя мистера Крюков всей работой комитета фактически руководит его заместитель мистер Путилов, о котором я почти ничего не знаю. Вот и узнайте, потому что именно вам я хочу поручить задание по поимке и доставке в Великобританию беглого каторжника Блэка. Только это еще не все. А в чем дело? Дело осложняется тем, что где-то там, в России, ошивается еще и Поттер, которого неведомо зачем понесло туда где-то 2 месяца назад. Помню, Сьюзен что-то говорила мне о его исчезновении. Все настолько серьезно, более чем. Как выяснилось, Поттер нашел в России каких-то своих родственников, и они тоже выдвинули обвинение против Дамблдора. Оказалось, в Петербурге живет двоюродный дед этого самого Поттера, и именно ему поручалась опека над пацаном в случае смерти родителей. «Кажется, я что-то припоминаю», — нахмурилась Амелия. «Да, точно, у Джеймса действительно был дядя Моисей из России. Я тогда была с ним знакома. Он еще в грош не ставил Дамблдора и неоднократно высказывался о нем в резких тонах. Значит, я в вас не ошибся, Амелия», — удовлетворенно кивнул головой Фадж. «Тогда вам я эту задачу и поручаю. Отправляйтесь в Россию и доставьте сюда этих двоих. Как угодно, в средствах можете не стесняться. Возьмите с собой еще 2 человека по вашему выбору. Кажется, у вас работает родственница беглого Блэка. Вы об Авроре Тонкс, сэр?» — спросила Амелия. «Если о ней, то она месяц назад неожиданно взяла отпуск, как она мне сказала, по семейным обстоятельствам, из которого не вернулась. Попытки с ней связаться успехов не принесли, Камин не отвечает, письма возвращаются невскрытыми. Тогда кандидатуры я оставляю на ваш выбор. Не смею задерживать, Амелия», — попрощался Фадж. «И кого бы выбрать?» — подумала мадам Боунс, вернувшись в свой кабинет. «Надо будет обязательно взять с собой Сьюзен, потому что мне ни на кого ее оставить. А вот кого брать вторым? Тонкс отпадает, она исчезла безвестно. Великобритания, особняк семьи Малфоев, 11 июня 1996 года. Сиверус, нету ли каких-нибудь из свистия мальчишки потери?» — прошипел Волдеморт в адрес согнувшегося в поклоне Зельевара из школы Хогвартс. «Увы, повелитель, новостей никаких. Только письма прислал в адрес грязнокровки предателя крови, из которых все узнали, что он сидит в России и не намерен оттуда уезжать. Радельфус и Рабастан уши в пути. Скоро они объяснит мальчишке глубину его заблуждений», — самодовольно прошипел Волдеморт. «Сначит, так, если что еще уснаешь, доложить мне немедленно». «Слушаюсь и повинуюсь, повелитель», — снова согнулся в поклоне Снейп. «ЧССР, Прага, 12 июня 1996 года. Подозрению таможенников Пражского международного аэропорта Рузине вольный коммивояжер из города Парижа мсье Ролан Ляруш, а на самом деле Радельфус Лестриндж, матерый преступник, убийца и насильник, не встретил. В картотеке милиции и госбезопасности Чехословакии он не числился, а поэтому чехи пропустили француза беспрепятственно. Автобусы, подвозящие прибывших пассажиров от аэропорта к конечной станции метро Зличин 31, ходили как часы. А поэтому уже через 1.5 часа предприниматель мсье Ляруш ходил по старому городу и выбирал, в какой пивной ему пообедать. До поезда на Москву оставалось еще 6 часов. Пивная с названием «У Золотого Ангела», гостеприимно распахнувшая двери на одной из улочек старинного города, оказалась забитой людьми. Свободных столиков не хватало, а поэтому к мсье французу вскоре подсадили какого-то бритоголового верзилу, совершенно не понимавшего ни английского, ни французского, однако прекрасно разбиравшегося в выпивке, судя по тому, что верзила заказал сразу 3 кружки пива, содержимое коих немедленно по получению отправил себе в пасть, да еще напоил и француза. Возражения самого Радельфуса, он где не пьет, понимания не нашли, ибо против русского ты меня уважаешь, сопровождавшегося поистине железной хваткой, не мог возразить никто. Так что никто из посетителей и завсегдатаев в достопочтенной пражской пивной не удивился, когда русский турист напоил хлебковатого на вид француза до полной потери пульса, сам же принял на грудь вчетверо больше, после чего как ни в чем не бывало расплатился и ушел. Француз же очнулся спустя 2 часа, когда часы на староместской ратуше прозвонили 7 вечера, нетвердой походкой выполз из пивной и медленно поволокся, как он считал, в сторону главного вокзала, а на самом деле, прочь от него. Он вышел к каменным воротам, которые вели на старинный мост, украшенный статуями по бокам 32. Кое-как перебравшись через улицу и отмахнувшись рукой от назойливого звона проезжавшего в этот момент по рельсам трамвая, он пошел по мосту. Залитый запредельным даже для англичанина количеством пива мозг пожирателя напрочь отказывался адекватно переваривать увиденную картину. Съеденное и выпитое неудержимо просилось наружу, а потому Радольфус, не соображая, что делает, перегнулся через низкий парапет моста. Но голова вдруг перевесила, и пожиратель полетел вниз, в мутные воды быстрой реки, протекавшей под мостом. Порядком объеденный рыбами мужской труп выловили из Влтавы неделю спустя. Тело предпринимателя мсье Ляруша, как гласили бывшие на трупе документы, отнесло течением реки аж к Троицкому мосту 33, а поэтому понять, откуда именно сверзился в реку французский негациант, в милиции так никогда и не смогли, а вообще, расследовать инцидент так толком и не стали. Вскрытие показало уровень алкоголя в крови, близкий к смертельному, а поэтому стражам порядка все стало ясно. Напился и свалился с моста в реку. Тупой лягушатник совсем не умел пить, единодушно решили пражские милиционеры, сами отнюдь не дураки принять после службы кружечку-другую. Поэтому уголовное дело было быстро закрыто за естественными причинами смерти потерпевшего, и отправлено в архив, где его вскоре съели мыши. Что же до бритоголового туриста, который и явился непосредственным виновником столь сильного опьянения покойного мсье Ляруша, то никто из завсегдатаев в пивной не смог бы его узнать. Пил он как все, расплатился честно, ушел на своих ногах, что еще нужно. Так что питерский браток по кличке Горыныч 34, славившийся своим неумеренным употреблением алкоголя и, собственно, получивший свою кличку за по ошибке выпитый в армии стакан авиационного керосина, совершенно спокойно тем же вечером уехал на поезде в родной Ленинград, совершенно не зная того, что сорвал поручение английского преступного авторитета. СССР, Ленинград, 14 июня 1996 года. Рабастану Лестрингджу повезло намного больше, чем его брату. Повезло, впрочем, исключительно в том, что самолет ему попался прямой, следующий до Пулково. На советской таможне голландец Роберт Ван Лазар возражений тоже не вызвал, ибо нидерландский паспорт и советская виза в нем были в порядке. А вот дальше для англичанина, прикрывавшегося голландским именем, начиналась сумеречная зона. Ни слова по-русски он не знал. Таксист, которого голландский предприниматель попросил довести его до центра города, в ответ на попытку господина Ван Лазара вместо оплаты проезда вытащить палочку и наложить империус, засветил пассажиру в глаз и выкинул недалеко от московских ворот. Адрес конспиративной квартиры у Рабастана был. Комната в коммуналке недалеко от Лиговского проспекта была забронирована у бабули Божий одуванчик. Именно там Рабастан должен был дожидаться вылетавшего через Прагу брата, чтобы уже вдвоем сделать все то, что поручил лорд. Но Рабастан, увы, слишком плохо знал о той славе, которую имеет Лиговка у коренных ленинградцев. Потому что едва он, поймав второе такси, добрался до нужного двора, на входе в ворота его встретил летящий прямо в морду чей-то увесистый кулак. От сильного удара пожиратель сполз на грязный асфальт и моментально отключился. Не тот, рассмотрев сильно попорченную физиономию вырубленного визитера, убедился потиравший кулак верзила. «Дай-ка глянуть, во, ортопед, гордись, интуриста вырубил». Обыскал потерпевшего второй, а нашего барыгу 35 опять где-то носит. Блин, лысый, кто ж знал. Во, кстати, Миш, гляди, чё у него на граблях 36 за наколка. А чё за оно, вспомни, Кабаныч как-то рассказывал, как тем летом с такими в Италии на отдыхе помахался 37. Сектанты были или чё вступили в дискуссию и друг друга не поняли. Так у них на граблях такие же черепушки набиты были. Ну, Кабанычу только повод дай. Он же еще говорил, что они его каким-то словом нехорошим, вроде мудлом 38, обозвали. Вот и отоварил за гнилой базар, с размаху в табло. Тот с копыт, еще двое прибежали, тоже уползли на четырех костях. Че, правильно сделал, за базар надо ответить. Так, лысый, мы че, так и будем барыгу тут ждать? Может, он и не появится. Ты Гугуце позвони, он говорил, что сюда надо. Сейчас позвоню. Ортопед достал мобильник, набрал номер. Алло, Боря, мы на месте. Нету его. Да вроде 28-й дом, как ты нам говорил. Только какого-то залетного сектанта отоварили, ну, из тех, с кем Кабаныч тем летом махался. Лады, едем по домам.